Задание 4. Малин, что ты делал в понедельник? В понедельник я занимался в библиотеке. Мария, что ты делала в субботу? В субботу утром я спала, а вечером смотрела спектакль по телевизору.